Часть четвертая. Глава первая. Осенью, когда земля уже звенела под колесами, Петр Елисеевич был вызван в Мурмос для личных объяснений по поводу того проекта, который был составлен им еще зимой. Раньше он ездил в Мурмос один, а теперь взял с собой Нюрочку, потому что там жили Груздевы, и она могла погостить у них. Дальше самосадки Нюрочка не бывала, и можно представить себе ее радость, когда отец объявил ей о предстоявшей поездке. О Мурмосе у ней сложилось какое-то фантастическое представление, как о своего рода чуде. «Это большой-большой город с каменными домами, громадной фабрикой, блестящими магазинами и вообще редкостями». По крайней мере, так уверяли Домнушка и Катря, хотя они и не бывали там. Перед отъездом Нюрочка не спала почти всю ночь и оделась по-дорожному ровно в 6 часов утра, когда кругом было еще темно. Девочку возмущало, что отец вернулся с фабрики к 7 часам, как обыкновенно, не торопясь, напился чаю и только потом велел закладывать лошадей. Нюрочка все время ходила в своей беличьей шубке и ни за что не хотела раздеться. Она рассердилась на отца, который ровно назло ей медлил. Даже стенные часы, и те точно остановились. А Нюрочка бегала смотреть на них ровно через 5 минут. «Нет, они, кажется, никогда не выйдут, и она никогда не увидит Мурмоса с его чудесами». До 10 часов прошла целая вечность, и Нюрочка уселась в экипаж, совсем истомленная, с недовольным личиком. Она даже надулась и не говорила с отцом. Большая летняя повозка, в которой они в прошлом году ездили в самосадку, весело покатилась по широкой мурманской дороге. Дурное настроение Нюрочки прошло сейчас же, и она с любопытством смотрела по сторонам дороги, где мелькал лес и покосы. Лесу здесь было меньше, чем по дороге в самосадку, да и тот скоро совсем кончился, когда дорога вышла на берег большого озера Черчеж. «Папа, это море!» «Озеро Черчеж, а за ним рябиновые горы. Вон синеют». Осенью озеро ничего красивого не представляло. Почерневшая холодная вода била пенившуюся волной в песчаный берег с жалобным стоном. Дул сильный ветер. Низкие серые облака сползали непрерывную грядой с рябиновых гор. По берегу ходили белые чайки. Когда экипаж подъезжал ближе, они поднимались с жалобным криком и уносились кверху. Вдали от берега сторожились утки целыми стаями. В осенний перелет озеро Чертеж было любимым становищем для уток и гусей. Они здесь отдыхали, кормились и летели дальше. «Нюрочка, посмотри, вон гуси летят», — указывал Петр Елисеевич на небо. «Целый косяк летит». Нюрочка долго всматривалась, прежде чем увидела колебавшуюся линию черных точек. «Неужели гуси такие маленькие? Куда они летят? А далеко юг, папа? Должно быть, им очень холодно». Нюрочка сама начала зябнуть и поэтому с особенным участием отнеслась к летевшим гусям. И дорога, и озеро ей не понравились. Совсем не то, что ехать в самосадку. И она никак не могла поверить, что летом здесь очень красиво. Один противный ветер чего стоит. Дорога от озера повернула в сосновый лес. А потом опять вышла на то же озеро, которому, казалось, не было конца. «Вон там, в самом дальнем конце озера, видишь, белеет церковь», — объяснял Петр Елисеевич. «Прямо через озеро будет 10 верст, а объездом больше 15. «Зачем она стоит на воде, папа?» «Это только так кажется. Церковь далеко от воды, на горе». Около озера ехали по крайней мере 1,5 часа, и Нюрочка была рада, когда оно осталось назади, и дорога пошла прекрасным сосновым лесом. Высокие сосны стояли дерево к дереву, как желтые свечи. Здесь начали попадаться транспорты с железом, которые везли на продажу в город. Возчики сворачивали с дороги и снимали шапки. Этот сосновый лес тоже надоел Нюрочке. Ему не было конца, как озеру. Она даже удивилась, когда прямо из-за леса показалась та самая белая церковь, которую они давеча видели через озеро. Бор подходил к самому заводу зеленую стеной. Когда показались первые домики, Нюрочка превратилась вся в одно внимание. Экипаж покатился очень быстро по широкой улице прямо к церкви. За церковью открывалась большая площадь с двумя рядами деревянных лавчонок посередине. Одною стороною площадь подходила к закопченной кирпичной стене фабрики, а с другой ее окружали каменные дома с зелеными крышами. К одному из таких домов экипаж и повернул. А потом с грохотом въехал на мощеный широкий двор. На звон дорожного колокольчика выскочил Илюшка-рачитель. «Пожалуйте, Петр Елисеич!» — приглашал он, помогая вылезать из экипажа. «Самойла и Евтихыч сейчас будут. На стол накрыто!» Илюшка держался совсем на городскую руку, как следует быть купеческому молодцу. Плисовые шаровары, сапоги бутылками, спинжак, красный шарф на шее — при всей молодцовской форме. «Ну что, привык, Илья?» — спрашивал Петр Елисеевич, поднимаясь по лестнице во второй этаж. «Ничего, слава богу, Петр Елисеевич. Ежели с умом, так везде жить можно». Анфиса Егоровна встретила гостей в передней и горячо поцеловала Нюрочку. Она сейчас же повела гостей показывать новый дом, купленный по случаю за бесценок. У Нюрочки просто глаза разбежались от окружавшего ее великолепия. Особенно удивили ее расписанные трафаретом потолки. В зале потолок изображал все небо. По синему полю были насажены звезды из сусального золота, а в середине золотой треугольник с лучами. Раньше в этом треугольнике местным художником было нарисовано «Всевидящее око», но Груздев велел его замазать, потому что неловко было заколачивать в такое око гвоздь для висячей лампы. Венская мебель, ковры, занавески на окнах, драпировки на дверях, цветы. Все это казалось Нюрочке чем-то волшебным. Точно она перенеслась в сказочный замок. «Отлично, отлично», — как-то равнодушно хвалил Петр Елисеевич, переходя из комнаты в комнату. «А мне на самосадке больше нравится». «Нельзя, Петр Елисеевич», — с какой-то грустью в голосе объясняла Анфиса Егоровна. «На людях живем. Не доводится быть хуже других. Я-то, пожалуй, скучаю о самосадке». Груздев скоро пришел, и сейчас же все сели обедать. Нюрочка была рада, что Васи не было, и она могла делать все, как сама хотела. За обедом шел деловой разговор. Петр Елисеевич только поморщился, когда узнал, что вместе с ним вызван на совещание и палач. После обеда он отправился сейчас же в господский дом, до которого было рукой подать. Лука Назарыч обедал поздно, и теперь было удобнее всего его видеть. Господский дом стоял рядом с фабрикой. Он резко выделялся из среды других построек своей величиной. Это было трехэтажное здание с колоннами, балконами и террасой. Широкий двор, отделявший его от улицы, придавал ему вид какого-то дворца. По сторонам двумя крыльями расходились хозяйственные постройки: кухня, людская, кучерская и так далее. Петр Елисеевич прошел пешком, так что в парадной передней не встретил никого. Швейцар Аристашка выскакивал обыкновенно на стук экипажа, а теперь спал в швейцарской, как зарезанный. Широкая мраморная лестница вела во второй этаж. Встретив по дороге горничную, Петр Елисеевич попросил ее доложить о себе, а сам остался в громадной зале в два света, украшенной фамильными портретами Устюжаниновых. Это была настоящая картинная галерея, где работы лучших иностранных мастеров перемешались с работами русских художников, как Венецианов и Брюлов. По этим портретам антрополог мог проследить последовательное вырождение когда-то крепкой мужицкой семьи. От могучих основателей фамильных богатств шел целый ряд изнеженных потомков. «Пожалуйте», — пригласила горничная, неслышно входя в залу. «Лука Назарыч у себя в кабинете». Из залы нужно было пройти небольшую приемную, где обыкновенно дожидались просители, и потом уже следовал кабинет. Отворив тяжелую дубовую дверь, Петр Елисеевич был неприятно удивлен. Лука Назарыч сидел в кресле у своего письменного стола, а напротив него палач. Поздоровавшись кивком головы и не подавая руки, старик взглядом указал на стул. Такой прием расхолодил Петра Елисеевича сразу, и он почуял что-то недоброе. «Читал, проверял и нашел», — говорил Лука Назарыч, отыскивая в кипе бумаг проект Мухина. «Да, я нашел, что... Куда он завалился, твой проект?» Палач сделал такое движение, точно намерен был для удовольствия Луки Назарыча вспорхнуть, но сразу успокоился, когда рукопись отыскалась. Взвесив на руке объемистую тетрадь, старик заговорил, обращаясь уже к палачу. «Сущая беда, эти умники! Всех нас в порошок истер Петр-то Елисеевич! А того не догадался, что я же буду проект-то его читать! Умен, да недогадлив! Как он нас всех тут разнес! Прямо из дураков в дураки поставил!» «Вы ошибаетесь, Лука Назарыч!» Горячо вступился Мухин. «Я никого не обвинял, а только указывал на желательные перемены. Если уж дело пошло на то, чтобы обвинять, то виновато было одно крепостное право». «Постой, голубчик, твоя речь еще впереди. Крепостного права не стало, а люди-то ведь все те же». Петр Елисеевич напряг последние силы, чтобы сдержаться и не выйти из себя. Он знал, что теперь все кончено. Оставалось только одно — умереть с честью. После резкого вступления Лука Назарыч тоже заметно смирился. «Мы люди необразованные», — говорил он упавшим голосом. «Учились на медные гроши. С нас и взыскивать нечего. Пусть другие лучше сделают. Это ведь на бумаге легко разводы разводить, да. Я считаю долгом объясниться с вами откровенно, Лука Назарыч», — ответил Мухин. «До сих пор мне приходилось молчать или исполнять чужие приказания. Я не маленький и хорошо понимаю, что говорю с вами в последний раз, поэтому и скажу все, что лежит на душе». Лука Назарыч молчал и только похлопывал одной рукой по ручке кресла. Изредка он взглядывал на палача и плотно сжимал губы. Охваченный волнением, Петр Елисеевич ходил около стола и порывисто договаривал то, чего не успел высказать в своей докладной записке. «Да, заводское дело должно быстро пасть, если не принять быстрых и решительных мер. Даровой крепостной труд необходимо заменить дешевым машинным. Это прежде всего. Затем сейчас же необходимо вводить новое производство и усовершенствование, пользуясь готовым уже опытом европейских заводов. Наконец, исходная точка всего – солидарность интересов заводовладельцев и рабочего населения. Если будет хорошо, то хорошо обеим сторонам, как и наоборот. Живая рабочая сила, подготовленная крепостным правом, сама по себе составляет для заводов богатство, которым остается только воспользоваться. Привыкшему к заводской работе населению деваться некуда, и если бы наделить его землей, то это послужило бы верным обеспечением». «Так, так», — говорил Лука Назарыч, покачивая головой. «Вот и твой брат Мосей то же самое говорит. Может, вы с ним действуете заодно? А мочеган кто расстраивал на Ключевском?» «Вероятно, тоже я», — ответил вопросом Мухин. «А что касается брата, Лука Назарыч, то, по меньшей мере, я считаю странным возлагать ответственность за его поступки на меня. Каждый отвечает только за себя». «Хорошо, хорошо. Мы это еще увидим. А что за себя каждый, это ты верно сказал. Вот у Никона Авдеича», — старик ткнул на палача, «ни одной души не ушло. А ты ползавода распустил?» «Да ведь нельзя и сравнивать пеньковку с мочеганскими концами», — взмолился Мухин. «Пеньковка — это разный заводской брод, который даже своего угла не имеет, а тулики — исконные пахари. Если я чего боюсь, то разве того, что молодежь не выдержит тяжелой крестьянской работы и переселенцы вернутся назад? Другими словами, получится целый разряд в конец разоренных рабочих». «Ничего, это нам на руку», — иронизировал Лука Назарыч. «С богатыми не умели справиться, так, может, управимся как-нибудь с разоренными? Кто их гнал с завода?» «Это стихийная сила, Лука Назарыч». «По-нашему, дурь! Да!»